Глава 12. Спать Илли не хотелось, но в каюту, где ей теперь предстояло жить, она сходила и обнаружила, что тут намного просторнее и удобнее, чем в прежней. Помучившись немного совестливым вопросом, прилично ли ей спать тут, в то время как принц будет валяться в столовой на диване, сеньорита прихватила свой саквояж с бумагами и вернулась в столовую, намереваясь разобраться с некоторыми вопросами по поводу имения. В столовой обнаружился помощник принца Лиждей, и он тоже разложил перед собой какие-то бумаги. «Не помешаю?» Остановилась Илли в нерешительности, отлично понимая, документы Бенгальда и его помощников вовсе не предназначены для чужих глаз. Но мужчина только отрицательно качнул головой. Некоторое время они молча занимались каждый своим делом. Потом Лиждей, присмотревшись к тому, как легко и невесомо мелькают по косточкам абака пальчики спутницы, подвинул ей пачку счетов, отложенных в сторону. Илли также молча досчитала выписанные столбиком цифры, секунду подумала над результатом и добавила несколько сотен на непредвиденные расходы. Затем свернула свои бумаги и взялась за счета. Как вскоре она поняла, Лиждей делал отчет по истраченным в пути деньгам и просто заносил счета в реестр, чтобы ничего не пропустить. Девушка поступила проще. Написала подряд числа зелени, последнего весеннего месяца, и разбросала счета по датам. И вскоре обнаружила, что в некоторые дни отряд ничего не тратил. Сначала она не придала этому значения, потом задумалась. Как так получается, что они целый день ничего не ели, что ли? И в предыдущие дни не закупали лишнюю провизию впрок, чтобы питаться на привалах. «Что-то непонятно?» — спросил воин жестом, заметив задумчивый взгляд сеньориты. «Да, небольшая проблема», — также жестом ответила она. «Где?» Мужчина встал и подошел к стулу Илли. «Вот», — показала она на пустые графы. «Эти счета потеряны или...» «Что может означать это «или»?» Бенгальд появился, как всегда, почти неслышно. «Много чего?» — пожала плечами сеньорита. «Например, обедали у какого-то надежного друга или ночевали в доме, хозяева которого считают тебя покровителем и дали еды, не взяв денег. Вот, если взять карту и проложить путь от вот этой гостиницы в Мелке до вот этого трактира в Сливицах, то определенно обнаружится где-то примерно посредине такой бескорыстный друг». «Граф Арсент», — хмуро сообщил Бенгальд. «Но это же выходит, что наши финансисты могут быть в курсе всех передвижений и не заглядывая в секретные указы?» «Конечно», — уверенно усмехнулась Элира. «А кто вообще придумал для вас эту дурацкую отчетность? Явно какой-то кабинетный жук. Нужно просто просчитать примерную сумму затрат и выдавать на месяц тем, кто работает в полевых условиях. И пусть спокойно тратят, куда хотят, не собирая бумажек и не ломая голову. Я уверена, каждый сможет сам определиться, чтобы ему хватило на месяц. Но отчеты писать только в том случае, если тратили на непредвиденные цели. Подкуп там или выкуп. И только тебе. А ты напишешь в казну записку, выдать 100 золотых и все. Никому из ваших финансистов не нужно знать ваших дел. Пусть считают чистые деньги. Кстати, их тогда можно будет сократить, финансистов. Там и одному работы не останется, если не будет этих дурацких отчетов. А ваши счета лучше сжечь». «Тут ты права. Сжечь и немедленно». Лиждей молча встал, собрал со стола все счета и бумажки, оставив только маленькую кучку записок, которую прикрыл блюдом, и бросил в висевшую на крюке чугунную жаровню. Мелькнул живой огонек, поднялось веселое пламя, и через минуту от счетов не осталось даже пепла. «Как только приеду в столицу, издам указ», — задумчиво пробормотал принц. «Я просто никогда не лез в эти финансовые тонкости. Как делали до меня, так и оставил. Или за эту отличную идею я должен тебя расцеловать». «Больно будет. Два раза», — меланхолично отозвалась снова углубившаяся в свои записи девушка. «А почему два?» — живо заинтересовался Бенгальд. «Ну, первый раз, понятно, ты ударишь. Вернее, попытаешься. А второй? Неужели наябедничаешь? Как стыдно!» «Ни капли не стыдно», — отрезала она, записывая полученную сумму. «Каждый имеет право знать, кто ему подлинный друг, а кто до первого куска сыра». «Вот почему я не поехал во дворец на выборы фавориток?» Устроившись на диване полулежа, начал рассуждать его высочество. «Ведь уговаривало ее величество. Возможно, тогда у меня был бы новый личный секретарь». «Маму нужно слушать», — Серьезно кивнула Илли, пытаясь понять, с чего так веселится его третье высочество. Вроде не по чину ему вести себя так бесшабашно при своих подчиненных. Что-то случилось. Или должно случиться. Ведь так он себя не вел даже в королевской карете. «Кстати, о маме», — невинно глядя в окно, заметил принц. «Я послал ей из Альшан вестника». «Кто бы сомневался», — пренебрежительно фыркнула Иллира. «И что, она сама плывет нам навстречу? Или отправила полк гвардейцев на военном фрегате?» «Илли». Бенгальд одним прыжком скользнул с дивана и оказался рядом с девушкой. «Запомни, я на твоей стороне». «Спасибо, Бенг». Бледно улыбнулась она в ответ. «Так где я буду ночевать следующую ночь? Нужно вещи распаковывать или не стоит?» «Особенно не нужно. Мы должны встретиться с ними вечером. Или ночью. Нас гонит ветер, а на яхте сильный маг. Но Ее Величество ждет нас во дворце, а тебе доставят письмо». Синьорита только кивнула. Ну а чего она ждала после таких-то признаний? И сама догадывалась, как могут повернуть события, но решила пойти ва-банк. Показалось, что в королевской семье горит такой же огонек доверия и заботы, каким окружили ее приемные родители. До обеда она успела проверить и просчитать все, что хотела, и намеревалась после трапезы погулять по палубе, полюбоваться прибрежными селами и садами. Все-таки они плыли на юг, в Дезран, великую столицу Великого Королевства. Но во время обеда произошло событие, заставившее ее изменить эти планы. Путники уже съели по тарелке наваристой ухи, принесенной расторопным поваром, и решали важный стратегический вопрос — съесть еще по половнику или оставить место для аппетитных даже на вид золотистых ломтей жареной рыбы, когда в каюту без стука вошел хозяин судна. Остановился рядом со столом, обвел взглядом пассажиров и укоризненно поджал губы, рассмотрев повязанный по-пиратски шарф на голове Иллиры. «В чем дело?» — спросил Лиждей таким ледяным и высокомерным тоном, словно это он был принцем, а не молча черпающий уху Бенгальд. «Мы так не договаривались!» — занервничал хозяин, привыкший, что пассажиры перед ним трепещут. «А как мы договаривались, напомни!» Нехорошо усмехнулся мужчина и сделал быстрый жест, непонятный только хозяину. Четыре ложки, звякнув, упали в тарелки. Четыре кинжала легко скользнули из ножен и замерли над столом. Илли держала небольшой, легкий и узкий, отливающий синевой кинжал точно так, как учил отец, в полусогнутой руке, готовый мгновенно распрямиться и ударить. И усердно делала такое же непроницаемо спокойное лицо, как у сидящих по соседству воинов, изо всех сил стараясь не расхохотаться. Румяное лицо хозяина мгновенно приняло синевато-зеленый оттенок, а губы несчастно задрожали. «Извините». Он тихо пятился к двери. «Меня обманули». Дверь открылась и плотно прикрылась. Но торопливый топот удаляющихся ног расслышали все. И начали хихикать. Все громче и громче. А через минуту ржали уже в голос. Смеялась и Илли, забросив кинжал в ножны и прижав к лицу ладошки. И все сильнее понимала, почему так темнел отец, вспоминая друзей и свой отряд. И почему мать так виновато гладила его по плечам тонкими пальчиками с выкрашенными в серебристый цвет ногтями. Несколько молчаливых жестов сказали Илли, какая она молодец, что поддержала это показательное выступление, и она также жестом ответила, что ничего особого не сделала. «Сделала!» — просмеявшись, сказал помощник принца. «Синьорита-финансист нашла способ, как существенно облегчить нашу жизнь. Я не спешу с объяснениями, командир?» «Нет, не спешишь. Но вот гулять по палубе синьорите не придется. Хозяин скоро опомнится и начнет думать, как испортить нам поездку. Поэтому сидим все по каютам и стараемся не связываться с матросами, у которых появилось глупое желание получить лишние дырки в своей шкуре». Однако это предостережение оказалось излишним. Судовладелец намек понял и не появился на палубе даже тогда, когда в ночной мгле перед носом баркаса засияли фонари королевской яхты, повелевая стать на якорь. Возможно, в другое время он и попытался бы возмущаться или спорить. Но теперь, чувствуя, как в затылок ему дышат эти пятеро, немедленно отдал приказ опустить паруса и отдать якоря. Яхта мгновенно встала так близко, как могут ставить только маги. Ловкие матросы перебросили удобный трап, забегали с багажом, который странные пассажиры, оказывается, уже заранее упаковали. Потом пятерка просто одетых наемников быстро перешла на яхту и скрылась за ведущими во внутреннее помещение дверями еще прежде, чем изящное серебристо-синее судно отчалило. Сделало ловкий разворот и, подняв серебристые паруса, исчезло во мраке. «Ну?» Злобно оскались, повернулся хозяин судна к изумленно застывшему рядом такому же румяному парню лет 23. «Теперь понял, что отца нужно слушать?» И от всей души отвесил наследнику смачную оплеуху. «Бабу он среди бойцов разглядел, кобель дурной! Не бывает среди таких воинов простых баб, запомни на всю жизнь!» Просторная гостиная, из которой вели двери в уютные каюты, освещалась особой лампой, в которой был вместо фитиля вставлен напитанный магией кристалл горного хрусталя. И от этого прозрачного света все казалось слегка нереальным. И белоснежный мех на диванах, и позолота ручек, и фарфор застывших в специальных гнездах чашек. «Вы будете ужинать, ваше высочество?» Одетый в строгую синюю униформу стюард безошибочно вычислил среди вошедших принца. «Чаю выпьем, Лотис, но сначала переоденемся», — вежливо ответил принц. «Какая каюта для синьориты?» «Ей предоставлено право выбора», — склонил голову Лотис, и Бенгальд невольно усмехнулся. «Я думаю, ей подойдет белая. Синьорита Иллира, вы полагаетесь на мой выбор?» «Разумеется, ваше высочество». От таких церемоний Илле захотелось присесть в вежливом полупоклоне, но она вовремя вспомнила, что в мужском костюме это будет выглядеть не совсем красиво. И только усмехнулась точно так же, как он сам. Как она сообразила, едва войдя в предназначенное ей бенгом помещение, белая каюта была королевской. В нише за двойной занавесью широкая кровать, застланная белоснежным вышитым эльфийским покрывалом. Рядом дверь в ванную. Просторное помещение обставлено уютными креслами, диванчиками, посреди круглый инкрустированный драгоценными камнями столик. На полках за хрустальными створками — серебро и сандийский фаянс. Пол покрыт пушистым ковром, на который страшно даже шагнуть простыми сапогами. Илли вздохнула, разулась возле входа и направилась в сторону ванны переодеваться, по пути раздумывая над странным парадоксом. Чем богаче и утонченнее становится вокруг нее обстановка, тем тревожнее и ненадежнее она себя чувствует, словно мышка, ползущая в самую середину самой изощренной ловушки. Однако, умывшись и переодевшись в одно из самых простых платьев, Илли вдруг четко поняла, что не хочет никакого чаю. И выходить никуда не хочет, а просто жаждет прикоснуться пальцами к старинному стеклу. Мать ей в шутку говорила, что среди ее бабушек бытует легенда, что когда-то давно, когда не было зеркал, они ходили через отражение в воде. Выбирали самый темный омут и смотрели в него до тех пор, пока не ловили отражение девушки из чужого мира, любующейся своими распущенными волосами. И уже серьезнее добавляла, что вода действительно имеет особую магию и усиливает пути отражений. Потому и строили некоторые маги порталы с зеркалами на маленьких островках или в беседках посреди прудов. «Илли, ты почему не идешь пить чай?» Постучав и получив разрешение войти, в каюту ворвался Бенгальд. «Поздно уже, что-то не хочется. А мы зеркало не забыли?» «Шутишь, конечно нет. Оно в кладовой для багажа. А в чем дело?» «Меня все чаще последнее время тянет к нему прикоснуться. Нет, не смотри так, магии у меня нет. Но мать ведь делилась со мной своими силами. После этого чувствуешь, когда кто-то зовет». «А если мы принесем его сюда, ты не уйдешь?» «Бенгальд, как ты мог подумать? Мне кажется, они что-то хотят сказать. Наверное, почувствовали, что у меня происходят изменения в жизни и волнуются». «А потерпеть до дворца ты не можешь?» «Я боюсь вашего дворца. Отец говорил, что он слишком осведомлен, тот, кто пытался его поймать. Так осведомлены бывают только те, кто сидит очень высоко. Я вот что хотела тебе сказать. Не говори своим финансистам, что это я подала идею не писать отчетов. Придумай другой повод, ты же умный». «Спасибо за комплимент», — шутливо поклонился принц, несколько минут задумчиво смотрел в темное окно, потом решился. «Хорошо, сейчас мы его принесем. Но можно мы с Лиждием посмотрим? Мы ничего не будем трогать, слово принца». «Ты в нем уверен?» «Как в брате. Он при мне как инг при Канде с 17 лет». «Хорошо, смотрите. Только предупреди, чтоб никому». «Жди, мы сейчас». Все равно все пойдет через него. Успокаивала себя Илли за такое рискованное решение и все-таки нервничала и переживала. Само собой, папа ругать не будет. Постарается даже вида не показать. Но если его глаза на миг потемнеют от огорчения, она будет себя чувствовать предателем. Вот. Принц и Лиждей внесли зеркало, заперли дверь и начали разматывать покрывало. Где поставить? Так, чтобы отражалось окно. Нужен свободный проход. Илли посмотрела, как они пристраивают зеркало к столу, кивнула и попросила. «Встаньте чуть в стороне и сзади меня, но не трогайте руками». «Хорошо», — шепнул принц и замер в ожидании. Девушка шагнула к зеркалу, положила на него ладони, вгляделась в темноту ночи за отражающимся на стекле окном. «Мама, ты меня звала?» Зеркало было холодным, и она позвала еще раз, с надеждой и тоской, стремясь проникнуть душой туда, в неизмеримую глубину отражения, где в странном смешении граней затерялся родной мир. «Илли». Донеслось шелестом листвы над водой, звоном ручейка по камням, шорохом крыльев полуночной птицы. «Илли, доченька». Вздохнул изумленно телохранитель и тут же крепко стиснул зубы, остановленные резким знаком руки его высочества. Силуэт девушки, отчетливо отражавшийся в зеркале, начал стремительно бледнеть, словно утопая в тумане, и вдруг посветлел, стал четче, осветился лучами бившего в окно солнца. В окно, что было за спиной стоящей в зеркале женщины. «Как ты? У тебя все в порядке?» Женщина жадно разглядывала лицо девушки. «Похудела. Плохо питаешься? Что-то случилось?» «Они приходили к тетушке, но меня там не было», — торопливо затараторила Илли, зная, как много сил тратит мать на такие свидания. «Я работала секретарем у младшего принца. Теперь я плыву к королеве. А как вы, как Лира?» «Кто эти люди?» Выступил откуда-то сбоку не старый еще мужчина с пронзительными серыми глазами. «Я принц Бенгальд». Его высочество достал из-за ворота родовой амулет и повесил поверх рубашки. «А это мой адъютант, Лиждей». «Я помню вас, сеньор», — коротко поклонился телохранитель. «Я друг Илли». Бенгальд торопился сказать все, что хотел. «И в обиду ее не дам. А вас, Летрайт, ждет пост в моем ведомстве». «Он похож на короля», — сам себе кивнул Хинград и перевел сразу потеплевший взгляд на Илли. «Будь осторожна, дочка. Мы уже скоро сможем прийти. Лира почти готова. Осталось не больше 2 месяцев. И не забудь про знак. До свидания». «До свидания», — прижавшись щекой к стеклу и поливая его слезами, шептала девушка. А в зеркале стремительно гас чужой день, сменяясь чернотой полуночного окна. «Илли». В тихом голосе Бенгальда ясно слышалась боль и сочувствие. «Зеркало можно убрать?» «Да». Отирая платочком глаза, девушка отошла к окну и уставилась в темноту, постепенно успокаиваясь. Как все-таки хорошо, что там у них все идет по плану. Жаль, что она не успела спросить про наставницу, но в ее родном мире с ней ничего не могло случиться плохого. И самое приятное — это то, что у Лиры заканчивается период инициации. Он и так затянулся. Но пока матери не было рядом, некому было помочь ей осознать до конца и правильно распределить свои силы. Так они это называют. Свое особое умение, вернее, дар рода. Но они очень правильно поступили, не взяв ее в незнакомый мир, как выяснилось, очень бедной энергией. Даже Элинсе трудно собирать там достаточное количество энергии, чтобы жить в полную силу и лечить людей. А Лира так бы и зачахла, не успев набрать достаточно силы, чтобы раскрыться. «Илли». Девушка вздохнула. Ну вот, напугала своими слезами принца. А он так ей помог. Успокоил и обнадежил отца. Ведь видно было, как тот сразу расслабился, перестал делать чужое и холодное лицо, какое всегда делал при приходе проверяющих из органов опеки и больницы. Дотошные тети и дяди все никак не верили, что это она и есть та калека, которую врачи приговорили к пожизненному инвалидному креслу. «Что?» Она обернулась к принцу и печально улыбнулась. «Извини, просто я их так давно не видела». «Я понимаю». Он вздохнул. «А письмо ты прочла?» «Нет, а где оно?» «На столике возле зеркала. В спальне». Нужно прочесть срочно? Желательно. С досадой выдохнул принц. Там указания, как поступить. Ты подождешь? Она сразу сообразила, что ему что-то не нравится. Да. Больше ничего спрашивать Илли не стала, прошла в спальню, взяла на столике конверт, который сразу не заметила. Аккуратно срезала край и, достав лист дорогой бумаги, внимательно прочла письмо. Вернее, подробную инструкцию, заканчивающуюся просьбой не волноваться и довериться людям, которые будут рядом с нею. Да, она и не волнуется. Жаль только, что не придется долго покататься на этой прекрасной яхте. «Когда мы туда приплывем?» Выйдя из спальни, ровным голосом спросила она Бенга. «Не раньше обеда. Можешь спать сколько хочешь». Мягко ответил он, вглядываясь в безмятежное лицо девушки. «С тобой пойдет один из моих людей. Но не я и не Лиждей. Слишком хорошо нас все знают. Я намерен дать тебе в спутники Джера. Он очень редко бывает во дворе и никому не знаком». «Хорошо». Покорно кивнула синьорита. «Спокойной ночи». «Илли!» — рассердился вдруг принц. «Прекрати так смотреть! Я тебя не бросаю! Это всего лишь на 2 дня, чтоб никто не связал наш приезд! Ты же сама сказала, крыса где-то наверху! Мне нужно время проверить кое-какие догадки. И Ее Величество все просчитало. Она умеет отлично устраивать такие дела». «Бенг, ты сам нервничаешь, а кричишь на меня. Иди уже спать. Я правда устала. Утром поговорим». «Ладно, спокойной ночи». Она заперла за ним дверь, последний раз взглянула в окно и решительно отправилась спать. Что-то подсказывало, что обстоятельства могут измениться снова, и ни в чем нельзя быть уверенной окончательно, когда дело взяла в свои холеные цепкие ручки Ее Величество.